Глава 305. Зверь пустоты третьего типа. Дерево снова принесло свои плоды. Глаза Юйджуна загорелись, и вместе с Цяо Мином он немедленно отправился на военную базу мотострелковой бригады. По прибытию туда Юйджун видел немало постовых в лагере. Все солдаты были оснащены современным оружием. У каждого второго имелся гранатомет или малая ракетница. Также в засаде прятались два БМП и два противотанковых броневика «Красная стрела». Проследовав за Сяо Мином, Юйджун подошел непосредственно к дереву змеиных фруктов рождения, под которым стояла Чин Яо, одетая в военную форму. Вследствие последней реорганизации войск девушка стала офицером в звании лейтенанта. Так как ее боевые возможности не могли соответствовать силе ее подруги Цзи Цин У, то она не присоединилась к спецбатальону экспертов, но вместо этого сделала выбор в пользу звания в регулярных вооруженных силах. Обладая навыком манипуляции растениями, она прибыла на эту военную базу в поисках семян мощных мутировавших растений, коих здесь было множество. Глядя на подходившего к ней Юйджуна, в глазах Чин Яо промелькнул странный свет. Этот обычно выглядевший молодой человек, который во время студенчества не производил сильного впечатления, сейчас и в самом деле дорос до звания лидера более 100 тысяч человек, смог уничтожить бесчисленные орды зомби и мутировавших зверей, и освободил множество городов. Что же касается ее, кто в студенческое время была объектом обожания бесчисленного количества людей, то она действительно стала одним из его подчиненных. Вот такие странные перипетии судьбы. Посмотрев на Чин Яо, Юйджун слегка кивнул ей в знак приветствия и, подняв голову вверх, стал искать взглядом новые плоды. Чин Яо и Цзи Цин У знали об этом дереве и входили в число немногих людей, кто имел право приближаться к нему. Так как отношения между девушками были очень близкими, то Чин Яо узнала, как Цзи Цин У стала эвольвером, и поскольку она была одной из первых последовательниц Юйджуна, тот также ей доверял. Снова посмотрев на Юйджуна странным взглядом, Чин Яо подошла к нему, но не стала что-либо говорить. Несмотря на то, что ей на самом деле нравился Юйджун, ее гордость и достоинство не позволяли ей сделать первый шаг. Раз сам Юйджун не проявлял к ней каких-либо чувств, то и она не станет признаваться ему. Тем не менее, она все же хотела стать к нему ближе. Понимая это, Сяо Мин быстро их покинул, так как не желал быть третьим лишним. Узнав в свое время, что плоды змеиного дерева могут превратить людей в эвольверов, Юйджун приказал ничего не срывать с этого дерева, и более того, приказал своим войскам во множестве привозить трупы зомби сюда и использовать их в качестве удобрения для такого ценного дерева. И дерево действительно было способно поглотить все тела, независимо от привезенного количества. Корнями быстро поглощались из них питательные вещества, оно оставляло на земле лишь кости. Сами же кости, также лишенные всех ценных веществ, становились очень хрупкими, и даже легкое прикосновение могло рассыпать их. Поглотив несколько сотен тысяч трупов зомби, дерево рождения наконец-то снова принесло свои плоды. Поверх роскошных веток, украшенных бесчисленным количеством розовых цветов, росло множество зеленых фруктов. Стремительно поднявшись наверх, Юйджун провел быстрый подсчет, насчитав 13 розовых и 63 зеленых плода. «Отлично! С этим я смогу получить еще 13 эвольверов!» Разглядывая розовые фрукты, пробормотал Юйджун и немедленно стал их срывать. «Юйджун, берегись!» Неожиданно пронзительно закричала стоявшая внизу Чин Яо. С изменившимся выражением лица она сразу же бросила на землю одно из семян, которое, быстро прорастая, стало поднимать девушку наверх. Услышав отчаянный крик девушки, сердце Юйджуна сжалось, и подняв голову вверх, он увидел фантастичного монстра, не от мира сего, чье синее тело было окружено множеством магических кругов. Имея на лбу один рог, зверь обладал длинным змеиным телом, которое, несмотря на отсутствие крыльев, свободно плавало в небе и в данный момент двигалось прямо на него. Мутировавший зверь пустоты. Тип 3. Монстр 75 уровня. Увидев, что это был монстр третьего типа, лицо Юйджуна исказилось в ужасе. Мгновенно активировав охватывающую броню и теневой шаг, он быстро достал противотанковый гранатомет PF-98. Это было его самым мощным оружием, поэтому он всегда носил его в своем кольце. Перед лицом чудовища третьего типа ему оставалось сражаться лишь с этим и надеяться, что этого хватит. Только Юйджун активировал свои навыки, как рог зверя пустоты засветился. И открыв свой рот, монстр выпустил в человека массив загадочных магических кругов, которые настигли его в тот момент, когда Чин Яо, наконец-то добравшись до Юйджуна, загородила его собой. В огромной вспышке Юйджун и Чен Яо исчезли. Продолжив свой неспешный полет, монстр спокойно подлетел к дереву и начал поедать зеленые фрукты рождения. Закончив со всеми 63 зелеными фруктами, он также неспешно полетел в другую сторону. Огромное дерево змеиных фруктов было окружено множеством камер, каждая из которых запечатлела сцену исчезновения Юйджуна и Чен Яо. Следом за прибытием зверя, вся военная база встала на уши. Солдаты быстро запустили 4 зенитные пушки и начали яростно стрелять в небо, в сторону фантастического чудовища. Однако они опоздали, так как зверь к этому моменту уже улетел. Вскоре после этого известие об исчезновении Юйджуна достигло людей высших эшелонов власти. И от этой новости они были потрясены. Чиян, быстро созвав всех высокопоставленных чиновников и офицеров, провел чрезвычайное собрание. Юйджун пропал. Мрачный Чиян сообщил всем прибывшим неожиданную новость. Услышав такое, на лице каждого появилось шокированное выражение. Пока Юйджун был здесь, никто не осмелился бы начать мутить воду. Но с его исчезновением будет очень трудно контролировать индивидуалистов. «С командиром Юэ будет все хорошо!» Первым взял слово главный тыловик Дагоудзи. «Он настолько силен, что и это исчезновение не будет проблемой. Если кто-то вздумает предать командира Юэ, то я, Дагоудзи, буду первым, кто выступит против нарушителя». Как один из самых первых последователей Юйджуна, Дагоудзи был верным его сторонником. К тому же все, чего он достиг к сегодняшнему дню, было результатом усилий в первую очередь именно Юйджуна. Он был очевидно лоялен и безропотно верил в него, поэтому не желал, чтобы достижения Юйджуна были уничтожены. «Кто-то хочет выступить против командира Юэ?» Яростно осмотрев всех, громогласно заявил помрачневший Конг Тяньюй. «Тогда я буду первым, кто убьет предателя. Бронетанковый батальон будет следовать только приказам командира Юэ». Холодно выступил Вугуан. «Если кто-то решится предать командира Юэ, то танки безусловно дадут мощный отпор. Не волнуйтесь, никто не имеет подобных намерений». Поморщившись, сказал Чиян. «Я собрал вас всех, чтобы сообщить эту новость. Я надеюсь, что вы сможете сохранить ваше спокойствие, так как считаю, что с Юйджуном все будет в порядке. Рано или поздно он вернется обратно. В это время нам нужно, как обычно, заниматься своими вопросами и ждать его возвращения». Выслушав Чияна, все собравшиеся немного расслабились. «Пока нет никакого восстания, все будет хорошо. Все-таки Юйджун исчез не в первый раз, и многие из них искренне считали, что тот снова сделает что-нибудь совершенно безумное и вернется обратно». «Перед тем, как Юйджун уехал», – спокойно продолжил Чиян. «Он обсудил со мной нашу ближайшую цель, которой станет большой город Лэйцзян. Другими словами, наша глобальная цель – город Лэйцзян. Но перед отправлением туда мы должны полностью обезопасить нашу сегодняшнюю базу – город Лонгкай. И очистить от зомби все ближайшие города и деревни». Благодаря спокойной и размеренной манере Чияна, все собравшиеся окончательно успокоились. Их первый шок и тревога прошли, и они смогли переключиться на рабочий лад. Выслушав приказы Чияна, все армейские офицеры вскоре покинули зал собрания и ушли готовиться к зачистке близлежащих городков и деревень. После того, как все вернулись к своим обязанностям, в офис к Чияну пришла красивая девушка в стильном офисном костюме. Это была Ван Тянь, одна из двух красавиц, беззаветно влюбленных в него еще со школьных времен. Подойдя к нему, она с нескрываемыми амбициями обратилась к нему. «Чиян, Юйджун пропал, это твой шанс. Если ты начнешь действовать, то все созданное станет твоим. Ты станешь лидером свыше 100 000 человек и сможешь действовать независимо от Юйджуна. Тебе больше нет необходимости прятаться в его тени». Ван Тянь всегда чувствовала недовольство тем, что Чиян был лишь вторым в команде Юйджуна. В ее мыслях Чиян только на одной своей силе способен был стать лидером не хуже Юйджуна. Тем не менее, из-за их взаимной дружбы, он всегда будет номером 2. И с этим девушка никак не могла смириться. Чиян, который присматривал и приводил в порядок документы, подняв глаза на Ван Тянь, посмотрел на нее ледяным взором. Увидев такую реакцию, девушка испугалась и громко заговорила. «Чиян, я думаю только о тебе. Сам посуди, Юйджун постоянно исчезает, постоянно оставляет базу на тебя. Ты так много сделал для ее сохранения и развития. Что плохого в том, чтобы стать лидером? Он же не в одиночку создал все это». «Уходи», — указал на дверь Чиян, смотря на девушку уже разочарованным взглядом. «С этого момента мы больше не друзья. Ты освобождаешься от всех официальных должностей. Я больше не хочу тебя видеть». «Чиян!» — шокированно вскрикнула Ван Дянь, вставая на колени. «Зачем ты так? Я же с наилучшими пожеланиями. Я безумно люблю тебя. Пожалуйста, не гони меня». «Охрана!» — громко крикнул Чиян, больше несмотря на девушку, которая так быстро забыла, благодаря кому выжила. «Уведите ее отсюда!» Два солдата быстро вошли и, схватив Вантянь, потащили ее. «Я люблю тебя, Чиян! Не бросай меня! Я была не права!» Умоляюще кричала девушка. «Я не люблю тебя!» Равнодушно ответил ей Чиян. После этого происшествия он продолжил разбирать бумаги. У него не было никакого интереса к предложению Вантянь. Просить предать лучшего друга и боевого товарища? Да он лучше умрет, чем сделает это. Девушка, видимо, все-таки не очень хорошо знала его.